Доброй ночи. Чем глубже в ад, тем страшнее и труднее говорить. Однако, не проходя в эти глубины нашей собственной души, истории, современности, абсолютно невозможно добраться до чистилища, поскольку ад – лишь его преддверие, лишь только способ очистить себя от налипшей смолы. Именно смола является главной темой, наполняющей пятый ров восьмого круга ада. Ров, в котором покрытые смолой кипятятся мздоимцы. Просто-напросто взяточники. О Господи, приби молитву мою. Кто только за эти 700 лет после Данте не говорил бессмысленно и бесполезно на эту тему, до бесконечности, до упорства. Знаю ли я упражнения, помогающие бороться с собственным желанием брать взятки? Знаю сколько угодно. Только их никто никогда не делал и не будет, потому что взятка стала одной из основ психологии и культуры. Взяточник – это еще один род человека, который пытается продать то, что ему не принадлежит. Взяточника не видно, потому что он совершает свои дела под слоем смолы за закрытыми дверями. Культура и история пытаются замазать взяточника, спрятать его под слоем смолы или красоты. Так силой не огня, но Божьих рук кипела подо мной смола густая, наскоса налипавшая вокруг. Я видел лишь ее, что в ней не зная, когда она вздымала пузыри, то пучась вся, то плотно оседая. Я силился увидеть, что внутри, как вдруг мой вождь, меня рукой хранящий, привлек к себе, сказав: «Смотри, смотри!» Обратясь, как тот, кто от грозящей ему беды отвесть не может глаз, я обессилен робостью томящей, и убегает, и глядит за раз, я увидал, как некий дьявол черный вверх по крутой тропе бежит на нас. О, что за облик он имел злотворный! И до чего казался мне жесток, раскинув крылья и в ступнях проворный. Он грешника накинул, как мешок, на острое плечо и мчал на скалы, держа его за сухожилье ног. Взбежав на мост, сказал: «Эй, загребалы, святая Дзита шлет вам старшину. Кунайте, выбор в городе немалый. Я к ним еще разочек загляну. Там лишь бантура не живет на взятке. Там нет, на да меняют за казну». Швырнув его, промчался без оглядки вниз со скалы, и пес таким рывком не кинется вцепиться вору в пятки. Бесы деловито кидают взяточников в бассейн и держат их под поверхностью, тыча в них баграми. Им так стыдно, бесам, что они прячут взяточников от нашего рассмотрения. Я вам советую перечитать 21-ю песню, потому что в ней Данте описывает множество конкретных форм взяточничества, имевшего место в те времена в городах Средневековья. Италия тех времен была не единой страной, а собранием городов-государств, каждый из которых имел собственное управление и целый ряд влиятельных семейств, которые имели в своем распоряжении армии с наемниками. Если вы были в средневековых местечках Италии где-нибудь на экскурсии, ну, например, разглядывали невероятную красоту Тосканы, ездили по дорогам, которые петляют между виноградниками и оливковыми рощами, то вы чувствовали это как некую божественную пастораль, а остатки средневековых башен и стен – еще одна романтическая, колоритная составляющая ландшафта. На самом деле, эти башенки, на которые мы смотрим с таким умилением, полуразрушенные, увитые плющами и виноградом, это были сооружения, которые служили защитой от рейдеров. Да-да-да, от самых настоящих рейдеров средневековья. То есть это небольшие армии безжалостных наемников, которые влиятельные богатые семейства посылали по дороге, чтобы запугать и выманить деньги угрозами у путников, захватить чужие товары или разрушить поселение на вашей земле, тем самым захватывая ее. Это вам ничего не напоминает, дорогие радиослушатели? Влиятельные семьи, губернии с армиями наемников. К этому приводит борьба за право брать взятки. Как в те времена, так и в эти. Все это в наше время актуально как никогда. Предательство коррумпированных верхов далеко и широко по всему миру распространило свой яд. Вспышки коррупции, которые мы узнаем, как вскипающие пузыри на поверхности смолистого рва, не только политическое событие или ставший привычным казус, это одно из главных препятствий на пути развития человечества. Ну, мы, конечно, общаемся, разговариваем друг с другом и тем самым делаем умные замечания, демонстрируем свой практический ум, скептицизм. И тем самым как бы преодолеваем в себе целый комплекс адских чувств. Нет, я не стану называть это даже упражнением. Но просто остановитесь на секундочку и вспомните, какое чувство последний скандал о взятках вызвал в вашей душе, в вашем воображении. We'll be right back. Вот, например, чисто московский способ уйти в смолу. Мелкий чиновник берет большую взятку за то, что подписывает разрешение на строительство. Или, например, на открытие очередного игрового клуба у вас во дворе. Как же так? Они же давным-давно запрещены президентом, думаете вы про себя. А дальше он уходит в смолу. Взятка достаточно велика. Он пишет заявление об уходе. Спокойно несколько лет живет на вот эти вот предательские деньги. А потом всплывает где-нибудь в другом муниципалитете на какой-нибудь маленькой должности, которая снова позволяет подписывать что-то и брать очередную крупную взятку. Когда возникает не скандал, нет, а когда это случается в вашем дворе, что вы чувствуете при этом? Да-да, я хочу, чтобы вы вспомнили охватывающее вас противоречивое чувство злости и беспомощности. Злость чаще всего направлена на вас самого. Вы чувствуете себя обманутым дураком, который непонятно зачем продолжает держаться за собственную честность. И злитесь. И чувствуете бессмысленность проявления активности. Нас же можно бить и толкать, ходить по нам ногами, сколько угодно. Мы же все равно не сможем объединиться всем домом для того, чтобы дать отпор этому игровому клубу или этому новому строительству. Мы же все по одному. Мы же бессильны узнать фамилию этого чиновника, сообщить в прессу, попробовать добиться чего-то от московского правительства. Кроме всего прочего, нас еще и будут старательно разъединять, пытаясь разделять наши интересы, иногда даже предлагая нам взятки. Маленькие такие, но взятки. И мы не откажемся их брать, потому что у нас в душе будет вот эта самая холодная, мерзлая мысль. И зачем это я держусь за свою честность? Мы все с вами очень хотим доверять существующим вокруг нас социальным институтам. А с другой стороны, мы пребываем в холодном параличе. Мы как будто скованы льдом. Мы парализованы индивидуально на уровне общества. Огромное количество общественных взаимоотношений зависит от способности проявлять доверие. Прихожанин и священник, врач и пациент, муж и жена, родственники, которые ведут совместный бизнес, продавец-покупатель, учитель и ученик. Все эти отношения зависят от доверия. Самое страшное во взятке, что она изымает это доверие из оборота, делает нас опасными друг другу. Это не теория. Уже не хочется включать телевизор, потому что каждый день мы узнаем о странах, обществах, событиях у себя дома, в которых обман и коррупция приводят к нищете, насилию, бессмысленности, общественному хаосу в крупных масштабах. Данте помещает взяточничество так глубоко, так близко к Люциферу, потому что понимают, оно разрушает общественный договор. Наше с вами самосохранение, самая жизнь зависит от того, сможем ли мы найти в себе желание защищать друг друга, слышать друг друга. Потому что пока сегодня мздоимство приводит к тому, что мы все больше и больше защищаемся друг от друга. Надо поискать это в себе, вот эту предательскую мыслишку, которая превращает наш святой лик, веру и надежду нашей юности, как в божественной комедии Данте, в почерневшее от липкой смолы взяток лицо. Мы ведь все хотим получать эти мелкие взятки. Мы боремся не за Бога, не за ближнего своего, не за любовь и не за радость. Мы боремся за привилегии. Правда? А привилегия – это и есть взятка. Ну какая разница, чем ее давать? Деньгами или правами? Там нет и да меняют за казну. Какая разница, казна это или кусочек трубы? Он же ведь казну образует. Кому мы доверяем эти самые «да» и «нет»? Кому потом жаловаться на несправедливость нашей судьбы, если сами мы не можем вылезти из этой смолы? Если каждый из нас говорит себе это, зачем держаться за свою честность? Бывшие юные пионеры сегодня мечтают стать чиновниками. Хорошая такая мечта. С липким, как от смолы, лицом. Для того, чтобы с ней справиться, нужно понять, как эта малость съедает общество изнутри, как съела она Флоренцию времен Данте. Нужно найти этого мерзопакостного, холодного червячка в себе. Одним словом, мне так хочется процитировать Данте, только в отношении самого себя. Я чуял, волосы на мне дыбятся от жути, и, остановясь, затих. Потом сказал: они за нами мчатся. Учитель, спрячь скорее нас двоих. Мне страшно загребал. Они предстали во мне так ясно, что я слышу их. Загребалы — это демоны ада, которые аккуратно упаковывают взяточников пятого рва туда, под смолу. Но вот впереди и соседний с пятым рвом ров. Ров номер 6. И ой, как трудно провести какую-то единую черту между пятым и шестым рвом. Здесь, в шестом рву, томятся лицемеры. Как смог Данте отделить их от взяточников, я не знаю, потому что, на мой взгляд, в нашей стране это одно и то же. Соединение этих двух понятий, взяточник и лицемер, стало синонимом самого злого слова в России 20 и 21 века. Это слово «номенклатура». Не она ли здесь, в пятом-шестом рвах восьмого круга? Внизу скалы поваленный народ кружил неспешным шагом, без надежды, в слезах, устало двигаясь вперед. Все в мантиях, и затеняет вежды глубокий куколь, низок и давящ. Так шьют клунийским инокам одежды. Снаружи позолочен и слепящ, внутри так грузен их убор свинцовый, что был соломой Федериков плащ. О, вековечно тяжкие покровы! Мы вновь свернули влево, как они в их плач печальный вслушаться готовы. Но те, устав под бременем брони, брели так тихо, что с другим соседом равнял нас каждый новый сдвиг ступни. Лицемеры прятались, скрывались при жизни. Поэтому у Данте они чем-то покрашены снаружи, чтобы были особо заметны, подобно евангельским гробам повапленным. Они одеты в одежды, которые внешне напоминают монастырскими, но на самом деле сделаны из тяжелого свинца. Это и есть Федериков плащ. Император Фридрих II, по легенде, людей, которые были виновны в оскорблении величества, облачал когда-то в тяжелую свинцовую мантию и ставил на раскаленную жаровню. Свинец растапливался, и осужденный сгорал заживо. Посмотрите, тут как будто соединяются многие вещи, которые мы видели в предыдущих кругах ада. Человек в футляре — это человек, который замкнулся в собственных амбициях. этот человек всегда будет оскорблять чье-то величие. Но не императора, кого-нибудь еще. Человек в футляре в наше время живет тем, что оскорбляет других. Тех, кто имеет хоть какое-то значение в нашей жизни. Наш способ укрепить собственное достоинство – это оскорбить кого-нибудь, унизить кого-то, кого мы считаем значимым. Начальника, писателя, бизнесмена, политика. Неважно кого. Лишь бы поднять собственную значимость в своих глазах, в первую очередь, и в глазах окружающих. Это ведь и есть то, что во времена Данте называлось оскорблением величества. Столь тяжкая кара связана еще с одной вещью. Когда-то и в средние века некая убежденность, общественное доверие к этому факту сохранялось. Величие, гражданский пост соответствовал некой священной, сакральной иерархии. Древний царь одновременно был священником, потом возникла симфония властей. Я хочу сказать очень простую вещь. Я хочу сказать, что любая гражданская или общественная должность имела некий кодекс чести. И Фридрих II заключал в ту самую свинцовую мантию и жарил заживо людей, которые вели себя недостойно своей гражданской роли. То есть не только тех, которые оскорбляли его величество, но и тех, которые оскорбляли величество свое, величество своей собственной роли в жизни. Они обманывали народ для того, чтобы сохранить свою власть. И, конечно же, в первую очередь, здесь, в этом рву, обращает на себя внимание один казнимый. Тот, на кого ты смотришь здесь пронзенный, когда-то речи фарисеям вел, что может всех спасти один казненный. Он брошен поперек тропы и гол, как видишь сам, и чувствует все время, насколько каждый, кто идет, тяжел. И тесть его здесь терпит то же бремя, и весь собор, оставивший в удел еврейскому народу злое семя. И видел я, как чудно поглядел Вергилий на того, кто так ничтожно в изгнании вечном распятый коснел. Тот, на кого ты смотришь, вне всякого сомнения, первосвященник иудейский Каиафа, подавший, согласно евангельской легенде, совет убить Христа, лицемерно убеждая всех, что смерть одного Христа спасет от гибели от рук римлян весь народ. Первосвященник врал, что Христос навлечет на себя гнев римлян, под чьей властью находилась Иудея, а все остальные сделать этого не смогут. Ну, конечно, вы помните, что фарисеи это представители религиозного течения в Иудее, которые вели яростную борьбу с раннехристианскими общинами. Ну, а упомянутый четверостишье «Тесть его» — это первосвященник Анна, тесть Каиафы, который содействовал аресту Христа. Но это очерк из священной истории. Я хочу сказать, что Данте понимает лицемерие как обман своего величия. Здесь каждый топчет ногами Каиафу. Обратите внимание, ноги-то эти несут на себе еще и эти невероятно тяжелые свинцовые одеяния. Не столько за то, что он предложил казнить Бога, сколько за то, что, сделав это, он обманул свой народ. Я закрываю глаза и в этом едином строю несущих на золоченые теснящие одежды вдруг узнаю лица всей России 20 века. Каждого чиновника, ну, по крайней мере, те лица, которые я помню. Вот Владимир Ильич несет свои золоченые одеяния. Вот где-то за ним в огромном золоченом свинце идут мелкие Берия с Ежовым. А вон где-то впереди из-под этих тяжких одежд сверкает пенсне Троцкого. Да стоит ли продолжать? Вспомним ли мы когда-нибудь, что должность гражданская с точки зрения доверия, которое к ней проявляется, является священной? Я все-таки верю, что вспомним. Жаль только, что не слушают нас те, кому дальше, где-то там, в Дантовом аду, по-прежнему, как по жизни, нести эти тяжелые свинцовые федериковые плащи. Спокойной ночи. Thank you. Thank you.